В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 992-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. На прошедшей неделе случился юбилей в истории нашего отечественного коммерческого вещания. Ровно 20 лет назад в эфир вышла первая негосударственная коммерческая радиостанция. 30 апреля 1990 года радиостанция «Европа Плюс» впервые вышла в эфир. Об этом говорится в официальном пресс-релизе радиокомпании, выпущенном по этому случаю. Правда, чуть ниже утверждается, что первый эфир состоялся уже 28 апреля, но это не суть важно. Важно, что дебют «Европа Плюс» стал точкой отсчета в истории музыкального коммерческого радиовещания и негосударственных электронных средств массовой информации в нашей стране. Кстати, в отличие от многих своих последователей, «Европа Плюс» не исчезла, а до сих пор остается в числе лидеров своей отрасли. Станция была открыта по инициативе одного из пионеров европейского независимого FM-вещания Жоржа Полински, а впоследствии она стала крупнейшей национальной сетью станций и основой холдинга «Европейская медиагруппа». Сегодня станция вещает в 226 городах в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Киргизии и Латвии, где действует сеть вещания и работают партнеры «Европы Плюс». Как говорит Жорж Полински, являющийся в настоящее время президентом «Европейской медиагруппы», цитата: «За 20 лет нам удалось проделать большую работу, создать один из сильнейших медийных брендов на постсоветском пространстве и образовать на его основе мощный медиахолдинг, доля которого на рекламном рынке составляет сейчас 34%. Конец цитаты. В настоящее время станция работает в FM-диапазоне, имеет потоковое вещание в интернете, а начинала она, если кто помнит, со средних волн. Первые годы станция работала в Москве в УКВ диапазоне параллельно со средневолновой частотой 1116 кГц. Поздравляем наших коллег с юбилеем и желаем пионерам музыкального коммерческого эфира новых творческих успехов. Пару месяцев назад в эфире заработала новая радиостанция, целевым регионом которой является Сомали. Сообщение об этом опубликовано в блоге Media Network. Целью новой радиостанции, которая называется Баркулан Радио, что в переводе означает «встречая мир», так вот целью вещания является установление мира в Сомали, стабильности во внутренней жизни и процветание для всех народностей в Сомали. Директором новой радиостанции стал Дэвид Смит, который до этого работал в отделе иновещания радио Нидерландов, а также на международном канадском радио. В своем послании на интернет-сайте станции Дэвид Смит сказал, что специальная команда сомалийских журналистов ставит своей целью предоставить жителям этой страны достоверную и независимую информацию. Основным принципом их работы будет редакционная независимость. Баркулан Радио несет ответственность только перед теми, кто производит контент и для кого он производится, то есть гражданами Сомали. Конец цитаты. Главный редактор вещания Фарах Ламаане, который ранее работал корреспондентом BBC, сказал, что новое вещание скоро станет круглосуточным, и станция установит сеть передатчиков по всей территории страны. Пока известно, что станция в середине марта начала вещание в FM-диапазоне в Могадишу, а также на коротких волнах используются передатчики в Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Африке. Первый в эфире с 5 до 6.00, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 15750 кГц, второй с 16 до 17, частота 9930. Оба кратковолновых часа обозначены как новостные программы, включая репортажи, комментарии, короткие интервью, сообщения на темы бизнеса и спорта. На сайте станции можно прослушать эти программы, они идут на местных языках. Реакция сомалийских властей не заставила себя долго ждать. Министр юстиции Переходного федерального правительства Сомали Абдирахман Янакоу уже во второй половине марта заявил, что только что запущенное Баркулан Радио работает в стране незаконно. Министр сказал, что станция не получала никаких разрешений от правительства Сомали, а также не может способствовать установлению в стране мира и безопасности. Чиновник резко осудил деятельность радиостанции, акцентировав свое внимание на том, что станция постоянно говорит о вооруженных столкновениях в Сомали, а также о том, что жители страны сталкиваются с насилием. Осуждением и не только на словах, но и на деле, причем не только вновь появившейся радиостанции, в последнее время занимались не только правительственные чиновники в Сомали. исламистские повстанцы в этой стране пытаются контролировать радиоэфир. Экстремистская группировка издала уникальный в своем роде приказ, согласно которому местным радиостанциям запрещено передавать музыку. Представитель группировки Хаши Мохаммед Фарах заявил, что радиостанции, которые не подчинятся приказу, будут судиться по законам шариата. Об этом сообщила газета «Рус» со ссылкой на Associated Press. Как позднее рассказало информационное агентство ОНР, ссылаясь на Национальный союз сомалийских журналистов, все 14 станций Могадишо подчинились приказу исламистов. Вместо музыки радиостанции обязали передавать традиционные сомалийские эпические произведения, которые исполняются акапелла без музыкального сопровождения. Наступление на радиовещание пошло еще дальше, коснувшись программ таких крупных международных вещателей, как BBC и «Голос Америки». Агентство Рейтер в середине апреля сообщило, что повстанцы из группировки «Аль-Шабад» отключили на всей подконтрольной им территории трансляции BBC, так как станция, по их словам, распространяет христианскую пропаганду. Оборудование, принадлежащее британской вещательной корпорации, разграблено боевиками этой исламистской группировки. Местные жители подтвердили, что BBC исчезла из местного эфира, но сообщается, что прием станции по-прежнему возможен на коротких волнах. Надо отметить, что переходное правительство Сомали осудило запрет на трансляцию музыки по радиостанциям, введенной исламистскими движениями, контролирующими часть территории страны. Это очередное глупое решение, которое принимают движения Хизб Аль-Ислам и Аш-Шабаб, сказал министр информации Сомали Талиб Махмуд Джили на встрече с журналистами в столице Йемена Саане. По словам министра информации Сомали, переходное правительство пытается оказывать помощь средствам массовой информации, в том числе радиостанциям, которые были запрещены исламистами. В частности, кабинет министров разрешил транслировать на государственной радиостанции передачи запрещенных исламистами BBC и «Голос Америки», сообщает РИА Новости. Ну а коротковолновое расписание BBC на языке Сомали в текущем сезоне выглядит так. С 4 до 4.30 частоты 12 015 и 13 685 кГц, с 11 до 11.30 15 530 и 17 780, с 14 до 15 11 860, 15 420 и 17 865 кГц, с 18 до 18.30 частоты 6005 и 9410 и 11 845 килогерц. BBC London. Класс уворка Сомали да и Алам Каба. BBC London. Ланта Сомалига. BBC London. Класс уворки угудем пей ио фалакин тодаба. И еще о расписаниях текущего сезона. Хочу привести расписание трансляции программ CVC. За последнее время количество этих трансляций существенно уменьшилось. Компания полностью прекратила вещание через ретрансляционную станцию в Дарвине, Австралия. И еще о расписаниях текущего сезона. Хочу привести расписание трансляций программ CVC. За последнее время количество этих трансляций существенно уменьшилось. Компания полностью прекратила вещание через ретрансляционную станцию в Дарвине, Австралия. В разных регионах станция работает под несколько отличающимися названиями, но неизменно передает много различной музыки. Итак, в направлении Южной Америки вещание идет под названием «Воз Криста Ла Воз» через передатчики в Сантьяго, Чили, на испанском языке с 12 до 23.00, 9635 и 17 680 кГц. 10 октября начало трансляции будет на 1 час раньше, с 23 до часу ночи 6070 и 11 665 кГц. С 10 же октября окончание трансляции будет на 1 час раньше. Передатчик во всех случаях 100 киловатт. На португальском языке трансляция также идет из Чили в направлении Бразилии в цифровом формате DRM с 18 до 20.00 на частоте 17 640 кГц, мощность 15 киловатт. В направлении Индонезии на индонезийском языке вещание идет через передатчик на острове Палау под брендом CVC International с 7 до 10.00, частота 15 725 кГц, только с понедельника по пятницу, мощность передатчика 100 кВт. CVC The Voice Asia ведет трансляции из Ташкента, Узбекистан, через 100-киловаттный передатчик на языке хинди в направлении Индии с 0 до 4, 6260, с 4 до 11, 13630, с 11 до 14, 9655 и с 14 до 20, снова 6260 кГц. А в направлении Южной Азии также на хинди с часу до 4.00, 9975 кГц. И, наконец, из Лусаки, Замбия, через 100-киловаттный передатчик трансляция ведется под двумя брендами. CVC International на английском языке в направлении Западной Африки и Нигерии с 4 до 6 9430, с 6 до 19 13590, с 14 до 17 13650 и с 19 до 22 5940 кГц. Christian Voice можно услышать на английском. Вещание идет для Южной и Центральной Африки. С 6 до 17 частота 6065 и с 17 до 6 4965 кГц. Станция подтверждает рапорты о приеме. Адрес центрального офиса CVC International, PO Box 3040, West Bromwich, West Midlands, индекс B70 0EJ, Великобритания. И в заключение. Нынешняя 115-я годовщина со дня изобретения радио ознаменуется еще одним событием, на сей раз в Перми, где в Краевом музее откроется новая экспозиция под названием «Лови волну». Об этом рассказывает портал «Музеи России». Экспозиция посвящена истории радио. Здесь можно увидеть когерерный приемник, дедушку радиоприборов, узнать о физических основах радиоволн, услышать бархатный звук старых ламповых приемников. Четыре экспозиционных блока, расположенных по периметру зала, объединены общей темой. В центре экспозиции собирательный образ кабинета изобретателя, своеобразная точка возмущения среды. Экспозиционный блок «Попов и Пермь» знакомит посетителя с пермским семинаристом Александром Поповым по прозвищу «Математик». Здесь представлены фотографии, формы семинариста, ученические принадлежности и учебники воспитанника духовной семинарии. Блок «Радиоволна» – это часть экспозиции, стилизована под школьный кабинет физики. Рассказать просто о том, что это за волны, поможет специально созданный видеоролик и различные действующие макеты. На протяжении многих лет радио сопровождало человека на работе и дома. Радиоприемник был почти полноправным членом каждой советской семьи. Он будил по утрам, делился новостями, поздравлял с праздниками, помогал советам. Именно радиоприемник – главный герой экспозиционного блока «Радио и эпоха». Ну и, как положено, у радиоприемника есть родственники, порой очень даже необычные, неожиданные. На экспозиции представлен, так сказать, семейный альбом родственников радио. Все это, напомню, можно увидеть в Пермском краевом музее уже с 30 апреля. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер Алексей Куликов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».